Ночь на 6 сентября. Ночь ясная, прохладно, 68 градусов. После беседы тяжесть в чаше. Посреди ночи боли в чаше, спина лучше, но все еще чувствительность большая, и лежать еще трудно. Очень мало что слышала. Воздействие лучом ощущала только утром. Днем жарко, боли оставили, лишь сильные приливы крови. Вечер, беседа у кресла владыки. Случайность не может руководить прогрессом человечества. Человечество не дает себе отчета в том законе, который строит космическую жизнь. Учение древнее, которое прах считало от земли, указывало на родство человека со стихиями. Великое учение знало, что разъединение элементов приводит к соединению. Космический магнит строит тысячелетиями. И чем явление материи чище, тем явление нового предназначения выше. Агни-йог творит духом ту восходящую духовную ступень, которая назначена разумом космоса, когда дух может сотрудничать с высшими энергиями. Мы говорим, принята жизнь космического магнита. Когда творческая энергия огня остается непринятой, тогда мы говорим, жизнь отринута. Именно жизнь отринута. И мы, архаты, так высоко ценим проявление этого внутреннего огня, который может все обнять. С нашим явлением огня можешь зажечь любое пламя творчества. Да, наша Урусвати, много великих законов в космосе, сложная, но прекрасная цепь. Сложности продвижения идут вместе, только в вечном напряжении можно достигать ступени предназначенные, и боль принесет радость. Высшая радость граничит с страданием. Конечно. Где явление боли, там предстоит торжество радости. Готовься к торжеству. Все торжество в знании будущего. Радость духа явлена 24-го. Боюсь, у меня мало терпения, ибо мое измерение времени — разница от измерения владыки. Космос творит терпеливо. Понимаю и знаю. Урусвати, Урусвати, Урусвати, каждая забота меня касается, каждая благая мысль о вас меня касается, каждый явленный указ нас касается. С нашим фуямой наш щит шлю радость.